Серьезные намерения. Дима относился к категории мужчин, про которых говорят «скорее съест паспорт на пороге ЗАГСа, чем женится». Он и Вика прожили вместе 10 лет с виду нормальной семьей. Общий кошелек, общее хозяйство, отпуск, ремонт, теща с блинами, свекровь с нравоучениями – все как у людей. Сошлись, когда Вике было 22, Диме за 30. Сошлись точно о пенсионерах. На самом деле Вика была влюблена до дрожи в коленках. Как же? Она студентка техникума, он преподаватель. Остроумный, блестящий, красивый. Все девчонки на корню сохнут и вянут. Окружающие, друзья, родственники думали, что они расписались. Дима отмалчивался, а Вика позорно врала, что решила оставить девичью фамилию. И 10 лет сидела заноза у нее в сердце. Или в пятке. В общем, сидела. Все Вика понимала. Главное — отношение, а не штамп в паспорте. Любовь, а не напутствие какой-нибудь толстой тетки, облеченной властью регистрировать брак, в тысячный раз повторяющей «Берегите друг друга в счастье и горести, в удачах и поражениях. Мы и так без корочки свидетельства о браке бережем». Но если брак не судьбоносен, зачем от него отказываться? Почему ты боишься взять на себя официальную ответственность, если признаешь моральную? Какая выходит главнее? Ты не хочешь дать мне юридическую защиту? Значит, ты от меня требуешь ограниченных услуг? В первые годы никакой занозы Вика не чувствовала. На третий год обнаружила. Это как после праздника. Пляшешь, веселишься, а утром просыпаешься, глядь, заноза в пятке, и не вытащить ее. Воспаляется, пухнет и болит. Побочный эффект — боязнь завести ребенка. Он меня-то серьезно не ценит, а с ребенком буду, повернется и уйдет. Конечно, такого бы не случилось, но страх — иррациональное чувство, и справиться с ним Вика не могла. У других получалось, у Вики нет. Впрочем, Дима был нечадолюбив и о наследниках не мечтал. А Вика из-за вечной боязни забеременеть удовольствие от сексуальной жизни получала, как от пирожков без начинки. Хлеб он и есть хлеб, вкуса не имеет. После всероссийской переписи населения, когда обнаружилось, что у нас в государстве замужних женщин больше, чем женатых мужчин, Вика поняла — это про нее. В числе других наивных дурочек Вика отвечала как по жизни, а Дима, очевидно, как по закону. И проклятая заноза еще глубже впивалась в тело. Или в душу. Самое удивительное, что даже когда с Викой произошло невероятное событие, заноза никуда не делась. Событие такое. Вика влюбилась. Положа руку на сердце, будь она нормальной женой, не решилась бы внимание человека во всех отношениях прекрасного близко принимать. Но Вика — соломенная жена. Бывают вдовы соломенные, а она жена из хрупкого материала. С Игорем познакомилась на работе. Он был представителем заказчиков, Вика вела часть проекта от разработчиков. В детали вдаваться нельзя, потому что предприятие, где трудится Вика, закрытое. Игорь — полная противоположность Димы. Ни броский, ни заносчивый, не спросят, промолчит, высовываться не будет. Но в работу впивается как клещ, не отдерешь. Собственно, их первое общение и было ссорой. Вика кипятилась, обзывала его формалистом, чинушей и бюрократом. Игорь, насупившись, тыкал пальцем в бумаги. Допуски превышены. Кратко об Игоре. Вдовец, жена погибла в автомобильной катастрофе. Остался сын, 5-летний Ваня. Это чудо. Шкодливый и непоседливый пацаненок, волосы дыбом через секунду после причесывания, штаны в мазуте через 10 минут после переодевания, хотя в округе никакого мазута не наблюдается и на улице зима. 60 «почему» в минуту и вечно сбитые коленки. Ваню Игорь представил Вике через неделю после знакомства, чтобы вы знали истинное положение вещей. Ухаживал безо всякой романтики, но основательно и серьезно. Отношения Вики и Димы в начальной стадии походили на весенний бал-фантазию с цветами, стихами и пылкими объяснениями. Роман с Игорем был прозаичен и сродни перераспределению тяжести. Будто шла Вика, груженная авоськами, появился Игорь, забрал тяжести, сказал: «Теперь я их буду таскать, а ты, если устала, садись мне на шею». И в то же время Игорь, простой незамысловатый парень, в области эротики показывал чудеса высшего пилотажа. Он считал, что женскому организму достается слишком много испытаний. Ежемесячные страдания, вынашивание ребенка, роды, кормление. Единственной компенсацией за все тяготы служит хороший секс, который обязан обеспечить мужской организм, эгоистично избавленный от мук и боли. С этой теорией Вика познакомилась потом, а вначале, естественно, были практические занятия. Когда случилось первый раз, Вика чуть не тронулась умом, то есть умом и телом вместе взятыми. Зачем человечеству вино, табак, наркотики, если существует такое? «Выходи за меня, то есть за меня и за Ваню, а?» — предложил Игорь. «Выхожу», — ответила она, плохо понимая, о чем речь. В ту минуту Вика была готова отказаться от многого. Не надо ее кормить, обойдется без обедов и ужинов, не нужна одежда, пусть всю оставшуюся жизнь голой проведет. Только вот так, под одеялом с Игорем. На следующий день на работе, задумчиво рисуя чертиков на важных документах, Вика сообразила, что ей было сделано официальное предложение, и она ответила согласием. «Вот вы меня убейте, растерзайте и четвертуйте», — думала Вика. «Но женщине, кроме пылких объяснений в любви, еще очень требуется, чтобы ей сказали: «Я хочу взять тебя под свою защиту, под свою фамилию, под свое крыло». Перед людьми, Богом и законом. А если сегодня с Игорем не удастся встретиться, как я до завтра доживу?» Она очнулась от судорожного всхлипа начальника, который стоял за спиной, показывал пальцем на изуродованный документ и беззвучно ловил ртом в воздух. Казалось, имея новую, большую и светлую любовь, Вика должна была на крыльях летать, все простить, о постороннем не думать, про занозу забыть. Не тут-то было. Заноза сидела. Не воспалялась, не гноилась, но сидела. И Вика начала действовать. Игоря предупредила: «Мне время потребуется на развод». Игорь, как все, считал, что Вика правильно замужем. На дальнейшее со стороны посмотреть форменный дурдом. Хочет выйти замуж за одного, а женит на себе другого. Зачем? Представьте альпиниста, который на Эверест карабкается. 3 метра не дошел, надо вниз спускаться. Погода испортилась. Пейзаж и природа — все как на вершине, один к одному. Но вершину ты не взял, не покорил. Вика не хотела вступать в новую жизнь неудачницей. Вот правильный ответ. Может быть, только для нее правильный. Тактику и стратегию она долго продумывала. Старый фильм «Брак по-итальянски» вспомнила. Там София Лорен, чтобы Марчелло Мастрояни на себе женить, умирающий прикидывается. Вариант рассматривался. Отбросился по причине сложности. В итоге Диме как-то вечером просто заявила: «Или давай распишемся, или съезжай с моей площади». «Ты чего-то несвежего поела?» — удивился он. «Ага, расслабила до сознания, что больше не хочу в наложницах числиться». «Наложницы — любимые женщины падишаха». «Переезжай к своей маме и води туда наложниц, падишах». Дима, далеко не глупый человек, понимает, что с бухты-барахты ничего не случается. Должна быть причина. Выспрашивает: «10 лет тебя все устраивало, а теперь засвербило? Ладно, колись, что произошло?» Вика заготовленную легенду озвучила. «Я в анкете написала, что замужем. В кадрах личные дела перетряхивают. Требуют, чтобы копию свидетельства о браке предоставила. Что я принесу? Твою объяснительную записку? Нет, лучше скажу, что развелась». Викина фирма сверхсекретная, поэтому Дима мог допустить проведение тщательных проверок личной жизни сотрудников. Вариант «скажи, что развелась, а сами будем жить по-прежнему» не проходил. Кто-нибудь из сослуживцев запросто стукнет, сожительствует, а органы в заблуждение вводит. Дима размышлял. Вика спокойно ждала. Выкини она подобный фортель несколько лет назад, от страха тряслась бы. А сейчас ей абсолютно нечего терять. Ну, мальчик, куда линия хронического холостяка выведет? Во что вектор уткнется? «Что, собственно, я теряю?» — размышлял Дима вслух. 45 лет, пора семью заводить. Ты девушка, проверенная многолетним опытом, надежная и верная». При словах «надежная и верная» Вика могла бы и покраснеть, но даже пятнышко не вспыхнуло. «Хорошо, Виктория», — смилостивился падишах. «Жени меня на себе. Отметим помолвку ударным сексом». «Извини, критические дни». «Что-то они у тебя, — заподозрил Дима, — второй месяц тянутся». «У нерожавших женщин так бывает», — не моргнув глазом, соврала Вика. Они подали заявление и вскоре расписались. Процедура, о которой Вика мечтала долгие годы, прошла не торжественнее, чем отправление почтового перевода. Никаких свидетелей, пафосных слов и свадебных маршей. Теперь все просто, как чихнуть. Подписи поставили, свидетельство о браке получили. Вышли на крыльцо ЗАГСа, Дима веселится. «События, черт побери, первый раз женился, надо обмыть». «Через 2 недели и обмоем», — говорит Вика спокойно. «Почему через 2?» «А мы в аккурат придем сюда разводиться, я уже на очередь записалась». «Женушка, как у нас с головкой?» — Дима постучал пальцем по ее лбу. «С головкой у нас лучше, чем всегда. Я полюбила другого мужчину, хочу выйти за него замуж. Но предварительно, ты же понимаешь, надо с тобой развестись». Дима, конечно, не поверил. Да и какой нормальный человек может допустить, что женщина тащит его под венец с целью развода? Пришлось все подробно объяснить. Про Эверест, про Игоря и сказочный интим, про Ваню и жизненные планы. Наблюдая, как Дима, пунцовый от злости, собирает вещи, чтобы съехать от свежеиспеченной жены, Вика испытывала чувства, близкие к раскаянию. «Я всегда знал», — бормотал Дима. «Всегда подозревал. От тебя я такого не ожидал». Противоречил он самому себе и костерил Вику. «Мелкая злобная бабья натура. Отомстить мне решила. Подлая, подлая, подлая». «Он прав», — думала Вика. «Никто меня на Аркане в гражданский брак с Димой не тащил. Сама бежала. Изменила ему, рога наставила. Бывают у неженатого рога. Вместо того, чтобы повиниться, расстаться по-хорошему, я устроила представление, через мясорубку мужика пропустила. Действительно подло». Но на дне Викиной души, под упреками и раскаяниями, все-таки покоилась уверенность, что поступила она верно и о содеянном не жалеет. Хотела предложить Диме взять что-нибудь из бытовой техники, миксер или музыкальную систему, но побоялась, что миксер полетит ей в лицо. Они виделись еще 2 раза, на разводе, скором и формальном, и случайно встретились через 1 год, когда Вика была основательно беременной. Точно в компенсацию за предыдущие бездетные годы Вика забеременела, как говорил Игорь, многослойно, близнецами. Живот у нее точно проглотила авиационную бомбу, которая тупым концом в позвоночник уперлась, а острым вперед устремилась и на 2 метра тень на асфальт бросает. Ходила Вика как утка, переваливаясь, люди расступались, детородная машина ползет. В одной руке она пакет с покупками несла, другой Ваню удерживала. «Его удержишь». Выскользнул. Вика во весь голос закричала. «Граждане, мальчика придержите! Схватите этого в голубой футболочке! Товарищ, господин, хватайте, задери вас в корень! Ребенок на проезжую часть выскочит!» Господин товарищ не подкачал. Ваню схватил за плечо и к Вике повернулся. Дима, бывший соломенный муж. Вику узнал и с ужасом на ее живот уставился. Точно из этого живота сию минуту начнется артиллерийский расстрел улицы ракетами средней дальности. Дима был с девушкой. Она трогательно к его плечу прижималась и разглядывала Вику как экспонат зоопарка. Светилась от вдохновенной любви. Это мы проходили. Студентка. Охи-ахи, выше нашей любви только мировой разум. ЗАГС — пошлость, семья — условность, свобода — питательная среда творческой личности. Вику подмывало сказать: «Девушка, впереди у вас бесцельно прожитые годы. Он паспорт уже съел? Не подавился? Хотите совет? Немедленно бегите в поисках мужика, который может сделать такое пузо, как у меня». Но вслух Вика ничего подобного не сказала, виду не подала, что они чуть-чуть, 10 лет, были тесно знакомы. Небольшая манипуляция вокруг живота, чтобы Ваню и пакет удержать в одной руке, другую протянула Диме. «Спасибо, товарищ, вы свой гражданский долг выполнили». Как нецелующиеся президенты двух нейтральных стран, они соединились в рукопожатии, потом Вика заверещала. «Попробуй убежать, наручники куплю, мультиков лишу, молочный суп есть заставлю, папе все расскажу и киндер-сюрприз не получишь». Это Вани, который ладошку выкручивал. А Дима? Был ли Дима? 2006 год.